Наконец, как настоящее имя доктора Грютли Уилки Джойс, так настоящее имя мисс Паркер Джон Джилкрист. Он говорил все тем же своим спокойным голосом и не переставал следить за ушами лошади. Я достал бумажник. Вот телеграмма, — сказал я очень просто. Ральф остановил экипаж и взял протянутую мною телеграмму. — Благодарю вас, господин профессор, — с достоинством сказал он. — Поверьте мне, — начал было я. В первый раз поглядел он на меня. В ледяных его глазах сверкнула ирония. — Пожалуйста, господин профессор. — Конечно, вы отнюдь не были обязаны подозревать, что среди гостей их сиятельства могут быть шпионы. Мне было досадно, что я нахожусь перед этим страшным человеком в таком смешном положении. И все-таки, как это ни странно, несмотря на жестокое воспоминание о полуногой Антиопе в его объятиях, я не испытывал к Ральфу настоящей ненависти. Об этом говорил только ум. Но в сердце у меня, я чувствовал, была к нему какая-то смутная симпатия. В эту минуту я был готов во всем ему признаться. Увы, не значило ли это вместе с тем открыть Антиопе ту жалкую уловку, благодаря которой попал я в замок? А еще в это самое утро я так ясно видел, с каким ужасом встретила она мою робкую попытку открыть ей правду. И еще раз я поддался трусости, промолчал. И сейчас еще дрожу от мысли, что, может быть, это молчание стоило мне счастья. Экипаж все еще стоял по левой стороне пустынной дороги. Ветер качал на сером фоне неба ветви деревьев, кое-где покрытых уже тощими почками. Дождь звонко стучал поверху кабриолет. Ральф, не читая, отдал мне телеграмму. — Я не могу позволить себе, господин профессор, познакомиться раньше вас с содержанием телеграммы. Прочтите, и вы увидите, что я не ошибся. Не без изумления я прочитал. Мисс Дездемона Паркер, 47, улица Уордур, Лондон. Предложите на пасхальный понедельник торт маленькому Тедди. Но присмотрите, чтобы не было там Каринки, если хотите, чтобы у Каллигроя были какие-нибудь шансы выиграть предстоящее дерби. Весь ваш. Подписано Станислав Грютли. Затем прочитал и Ральф, и после каждого слова заглядывал в вытащенную им из кармана записную книжку в черном холщовом переплете. «Хм, вполне ясно», — пробормотал он. «Тем лучше», — сказал я. Он прибавил. «Все-таки доктор Грютли отнюдь не лишен ловкости». «Не будет нескромностью задать вам один вопрос. Пожалуйста, прошу вас, господин профессор. Как могли вы узнать, кто скрывается под именем Дездемоны Паркер?»